Глава 6. На следующее утро я спускаюсь в столовую с темными кругами под глазами после бессонной ночи. Тетя Эля уже хлопочет около кофемашины. «Доброе утро, солнышко!» Она оборачивается, и ее улыбка мгновенно сменяется выражением тревоги. «Флора, дорогая, ты хорошо спала? Ты выглядишь неважно!» «Да, просто не могла уснуть», — бормочу я, опускаясь на стол. Тетя ставит передо мной чашку с благоухающим напитком, блуждая обеспокоенным взглядом по моему лицу. «Знаешь, кто неожиданно объявился сегодня ночью?» — говорит она, и у меня замирает сердце. «Леон!» Чашка выскальзывает у меня из пальцев и с грохотом разбивается, обливая мои тапочки и пол горячим кофе. «Ой, прости, Эля, я не знаю, как так получилось». После его ночного сюрприза я предполагала, что он может быть тут, и все равно надеялась на другой исход. «Ничего страшного, дорогая, не волнуйся». Она хватает полотенце и начинает вытирать лужу. «Я понимаю, это должно быть шоком для тебя, но у них какие-то дела с Артуром. Он появился ни свет ни заря, сказал, что решил заехать. Вот так просто. Хотя с момента возвращения в страну не приезжал к нам». «Он надолго?» С трудом выдавливаю я, чувствуя, как комок подкатывает к горлу. «Не знаю», — вздыхает она. «Он такой непредсказуемый. Сказал, что у них дела с отцом. Но дело в том, что Артур уехал в загородный клуб играть в теннис». Она понижает голос. «И, похоже, Леон не в духе». Холодная волна накатывает на меня с новой силой. «Он не в духе, и он здесь, под одной крышей со мной. Получается, я сама загнала себя в ловушку?» «Может, мне уехать?» — почти шепотом спрашиваю я. «Чтобы не создавать неудобств». «Что ты?» — тетя Эля хлопает меня по руке. «Ты здесь всегда желанный гость. И, кроме того, ее взгляд становится твердым. Это мой дом. И здесь будут соблюдаться правила приличия. Леон прекрасно это понимает». Она говорит это с уверенностью, но я вижу тень сомнения в ее глазах. Она тоже его боится. Боится своего пасынка, этого непредсказуемого бастарда, которого ее муж признал, но так и не смог приручить. После завтрака я беру ноутбук, чтобы сделать задание для семинара на понедельник, и бегу в сад, надеясь, что свежий воздух прочистит голову. Но покоя нет и здесь. Я пытаюсь сосредоточиться на тексте, написанном на экране, но шелест листвы, каждый скрип ветки кажется мне его приближением. Я сижу на качелях, вцепившись в компьютер, и пытаюсь дышать глубже, но не выходит. Все мои мысли лишь о том, что он здесь, на одной территории со мной, и это знание впивается в меня острыми иглами. Шорох за спиной заставляет меня обернуться так резко, что ноутбук едва не соскальзывает с коленей, и я оборачиваюсь. Сердце замирает на миг, когда я встречаюсь со взглядом синих глаз. Леон стоит, непринужденно прислонившись к дереву, руки спрятаны в карман худи, волосы треплет ветер. Весь его вид излучает спокойную, хищную уверенность и невозмутимость. Сердце в груди замирает, а затем начинает биться с такой силой, что я чувствую его стук в висках. Я не могу пошевелиться, не могу отвести взгляд, каким бы ненормальным он ни был, но от него невозможно оторвать глаза. Леон медленно, почти лениво, отталкивается от дерева и делает несколько шагов в мою сторону. Солнечный свет падает на его лицо, и я вижу свежий шрам на скуле, тонкую белую линию, которая только подчеркивает его жесткую, почти грубую мужественность. Раньше его не было. Откуда он взялся? Что с ним случилось? «Напугал?» — спрашивает тихо. Я молчу, сжимая пальцы по бокам ноутбука, ожидая очередного выпада. Бежать? Куда? Кричать? Но я не хочу пугать маленькую Адель, что недавно проснулась и сейчас крутится вокруг матери. Он подходит вплотную, заслоняя собой солнце. Его тень накрывает меня, и кожа мгновенно покрывается мурашками. Что, Плакса? Язык проглотила? Он наклоняет голову на бок, изучая мое лицо. Плохо спалось? Расскажешь, что приснилось? Конечно же, он знает, что после обнаружения его подклада я не смогла уснуть, да и кто бы смог. «Зачем тебе это?» — шепчу я, и мой голос дрожит. «Зачем ты преследуешь меня?» «Я?» — Удивленно вскидывает он брови вверх. «Ты что-то путаешь, Плакса. Считаешь, мне больше заняться нечем?» «Сначала ты прислал мне Мишку, которого сам казнил почти 10 лет назад. Потом подкинул кулон, сорванный в клубе. И сегодня ночью...» «Ну и фантазия у тебя, Флора!» Делает паузу, и акцент на моем имени, которое, кажется, я слышу только второй раз в жизни из его уст. «Зачем ты лжешь? Зачем притворяешься, будто ничего не было?» «А было что-то?» Леон усмехается, коротко и беззвучно. И не будь я уверена в том, что кроме него это не мог сделать никто другой, решила бы, что мне все привиделось. Он протягивает руку, и я инстинктивно отшатываюсь, вжимаясь спиной в качели. Но Леон лишь проводит кончиком пальца по крышке моего ноутбука, подцепляя божью коровку. Палец Леона с божьей коровкой замирает в сантиметре от крышки моего компьютера. Красное пятнышко на его подушечке кажется каплей крови на фоне смуглой кожи. Я застываю, не в силах пошевелиться, загипнотизированная этим простым невинным жестом, который так контрастирует со всем, что он олицетворяет. «Боишься?» Его голос звучит почти ласково, но в этой ласковости таится бездна яда. «Это всего лишь насекомое». Он не убирает руку, позволяя мне видеть каждую мельчайшую черточку на спине букашки. Мое сердце колотится где-то в горле, мешая дышать. Этот человек может одним движением раздавить жизнь не только этой бедняжки, но и мою. И самое ужасное, что я знаю, он получает от этого удовольствие. «Отпусти ее», — шепчу я, и мой голос звучит хрипло от сдавленного страха. Синие глаза, холодные, как глубины арктических ледников, встречаются с моими. Уголок его рта приподнимается в подобии улыбки, потому что он знает, говоря о ней. Я имею в виду себя. «Попроси как следует», — смотрит пристально. «Что ты имеешь в виду?» — во рту пересыхает. «Лишь то, что говорю. Попроси как следует, чтобы я отпустил букашку». Сердцебиение учащается, потому что мне страшно предположить, что для него значит «как следует». «Что ты имеешь в виду?» «На что ты готова, чтобы я отпустил ее?» «Леон, пожалуйста, не издевайся над насекомым». «Плохо», — шумно выдыхает он и приближает к указательному пальцу большой. «Стой!» — меня потряхивает. «Ну что же ты за человек такой? Ладно, чего ты хочешь?» Смотрю на него прямо, закрываю крышку ноутбука и убираю его с коленей. Тишина, повисшая между нами, густая и звенящая, как натянутая струна. Он ждет, наслаждается этим моментом, моей беспомощностью. «Чего я хочу?» Его палец с божьей коровкой остается неподвижным. Взгляд становится тяжелым, пронзительным. «Порви с ним. Прямо сейчас. Позвони и скажи, что все кончено». Воздух вырывается из моих легких, словно от удара. Это так неожиданно и бессмысленно, что на секунду я немею. «Что?» «Нет», — вырывается у меня, и это звучит, как отчаянный вопль. «Ни за что я не сделаю этого!» Я жду насмешки, злости. Но его лицо остается спокойным, лишь в глазах вспыхивает тот самый опасный, безумный блеск. «Хорошо», — тихо говорит он, и его палец с насекомым медленно ползет ко мне. «Тогда давай начнем с малого, с чего-то более личного. Дай мне взамен что-то такое, что меня устроит». Сердце падает, превращаясь в ледяной комок. Я чувствую, как по спине бегут мурашки. «Приподними юбку». Звуки низкого властного голоса обволакивают. «И сними трусики. Я хочу, чтобы ты осталась здесь без белья». У меня пропадает дар речи, потому что это не просто просьба. Это выходит за все мыслимые и немыслимые рамки. «Леон», — шепчу я, чувствуя, как предательские слезы подступают к глазам. Руки непроизвольно вжимаются в складки платья. «Ты с ума сошел!» «Ты попросила за букашку», — напоминает он. И его большой палец почти касается хитинового панциря. Взгляд его не отрывается от меня. Он наблюдает за каждым моим вздохом, за каждой дрожью. «Моя цена такова. Либо ты бросаешь своего тюбика, либо отдаешь мне трусики. Неужели ты такая жадная, что не захочешь обменять кусок тряпки в обмен на жизнь?» «Я облизываю пересохшие губы. Могу тебе принести трусики из комнаты?» «Нет», — гремит его голос, и я вздрагиваю. «Мне не нужны твои тряпки из комода. Ты сделаешь это при мне. Время выходит. Решай, Плакса. Ее жизнь или твое сомнительное достоинство?»